Мы выскакивали из одного леса, пересекали поля, дороги, болота и вновь ныряли в порыжевшие заросли. Лес еще не избавился от своего яркого наряда, но листопад уже шел полным ходом. Желтые и красные листья всевозможных оттенков и насыщенности цвета кружились в воздухе и с тихим шелестом падали нам под ноги. Эх, с каким бы с удовольствием я насладился спокойной прогулкой по окружающему меня разноцветному лесному великолепию, если бы не война. Ну, ничего, будут еще у нас в жизни спокойные осенние денечки, когда мы Гитлеру и его прихвостням шеи-то как безмозглым курям поскручиваем. Надо только немного поднапрячься и приблизить знаменательный день нашей победы. За время пути мы уже наловчились определять по имеющейся карте и компасу наше текущее местоположение, временами уточняя его по встречающимся деревням и весям. Сойдя в очередной раз с волшебной тропинки, мы, наконец-то, оказались буквально в 10 километрах от окраины леса Детки Большака. Однако предчувствие большой беды, терзавшее меня на протяжении почти всей дороги, начало сбываться. Весь горизонт в нужном нам направлении был затянут жирным черным дымом. В воздухе висел едкий запах гари, который неприятно раздражал обонятельные рецепторы и забивал легкие, заставляя беспрестанно кашлять. Владения Лешего горели, это было понятно даже на таком расстоянии. Переглянувшись, мы с дедулей со всех ног рванули в сторону задымления, даже не остановившись на небольшой отдых, как планировали ранее. По дороге я старался не думать, что случилось с моей семьей, с Лешим и с партизанами. Наоборот, я сконцентрировался на беге, стараясь как можно дольше сохранить силы, ведь мы и без этого уже сильно устали. Я подкинул в топку своих возможностей целительскую печать, не забыв и про своего старика. Вялые мышцы вновь обрели упругость, в голове посветлело и усталость на время отступила. Но бесконечно эксплуатировать подобный магический энергетик было опасно, велик шанс словить мощнейший откат, и тогда искусственно перенагруженные мышцы могут вообще отказаться работать, и запустить их вновь даже с помощью очередного целительского заклинания будет весьма проблематично. Все-таки физическое тело имеет свой предел прочности и восприимчивости к магии, оно будет абсолютно целым и здоровым, но реагировать на команды не будет. Этот весьма интересный нюанс мы еще с Глашей заметили, когда тестировали наше совместное изобретение. Но сейчас деваться нам с дедом было некуда, и мы осознанно на это пошли. Сейчас главное, как можно скорее добраться до гнилого угла, а там уже будем разбираться со всеми проблемами, о которых нам сейчас ничего не известно. Чем ближе мы подбирались к лесу Детки Большака, тем больше гитлеровцев начало встречаться нам по пути. На этот раз мы от фрицев не уклонялись, бежали прямо сквозь них, ведь я заранее нацепил на нас со стариком самый мощный морок, который только смог наколдовать. Сколько же здесь народу? Полк, бригада, дивизия или целый корпус? Что сподвигло фрицев, испытывающих на данный момент настоящий голод в военных ресурсах, бросить на какой-то лес такие силы? Разве им мало было потери целой танковой дивизии, или это поражение их настолько зацепило, что они решили отомстить во что бы то ни стало, даже ценой отзыва военных резервов со сталинградского и кавказского направлений, ибо тащить еще какие-то подразделения за 3-9 земель для уничтожения никому не нужного леса? Ну, такое себе, вернее, очень и очень дорогое удовольствие. Конечно, я не мог не порадоваться, что на линии фронта нашим бойцам будет немного полегче, но моя душа обливалась кровавыми слезами, не зная, что сейчас происходит с моими любимыми и родными. По мере приближения к лесу, вернее тому, что от него осталось, дым становился все гуще и гуще. Немцы теперь попадались сплошь в противогазах, потому что дышать стало совершенно невозможно. Но мы с Ваней, все-таки, были самыми настоящими ведьмаками, а организмы одаренных куда как покрепче будут, чем у обычных простаков. Да еще и целительские печати молотили на полную катушку, восстанавливая легкие, страдающие от дыма, копоти и угарного газа. Мы с дедулей с шумом всасывали загазованную атмосферу, пытаясь выдавить из нее еще хоть немного кислорода. Пока это получалось, но неизвестно, насколько нас еще хватит, и вот уже нас окружают чадящие и тлеющие деревья. Вернее то, что от них осталось на данный момент, черные обугленные палки, лишенные, как веток, так и листьев. Казалось, что дымится даже сама земля. Открытый огонь бушевал где-то там, здесь же медленно догорали изуродованные огнем остатки леса, на восстановление которого уйдут десятилетия. Мы с Иваном с разгона влетели в густой жирный дым, стелящийся по земле. Видимость резко упала до нуля, хоть глаз коли, все равно ничего не разобрать. Но самое главное, в этом воняющем гарью мареве, нам никак не удавалось обнаружить открывшуюся тропку лешего, словно ее здесь не было. В чем заключается проблема, я понял чуть позже, когда мы забрались подальше в лес, туда, где уже жарко полыхало пламя, раздуваемое сильным ветром. Вот тут-то тропка и открылась, словно тропинка в настоящий огненный ад, где нам дедули уже приготовили теплое местечко, и ждут не дождутся с распростертыми объятиями. Похоже, что тот обугленный лес, оставшийся за спиной, окончательно мертв, и волшебное слово лешего в нем уже не действует. А в горящем лесу, по-видимому, еще осталась какая-то малая часть его сил, которую сейчас с ревом пожирало жаркое пламя. И сквозь этот огонь нам с дедулей придется пройти. «Нам-то туда», — уточнил мой старик, надсадно кашляя в кулак и указывая на открывшуюся тропинку едва ли не в самом эпицентре огненной стихии. «Туда». Я утвердительно махнул головой. «Ты можешь остаться и обойти. Ты за кого меня принимаешь, Рома? Если и обходить, только вместе. Если в огонь, тоже. Мы с тобой одна команда, если ты забыл. А если я прикажу, да иди ты в жопу с такими приказами, командир». Ухмыльнулся Ванька, размазывая сажу с потом по чумазому лицу. На его почерневшей от копоти физиономии выделялись теперь только белки глаз, да зубы, когда он улыбался. «По возвращению на базу, ответите по всей строгости, товарищ лейтенант государственной безопасности», шутливо произнес я. «Если не передумал, давай за мной». И я с разбега нырнул в бушующее пламя, в котором еще можно было рассмотреть тропинку лешего. Ваня вломился на тропинку раз уже следом за мной, и мы понеслись по тропинке, что было мочи, глотая пересохшими глотками раскаленный воздух полыхающего леса. Волшебная дорожка хоть и существенно ускоряла путь, но от жары пламени, увы, не защищала. Мы с дедом неслись словно бы в каком-то огненном тоннеле, стены которого нас весьма болезненно обжигали. Одежда на нас уже дымилась, но мы старались не обращать на это внимания. Еще немного наддать, и мы проскочим эпицентр лесного пожара, а там будет полегче. Пока мы бежали, я чувствовал своими обострившимися эмпатическими способностями, как агонизирует лес, как погибают от пожара животные, не сумевшие убежать от стремительно распространяющего огня. Да даже по самой волшебной тропинке было понятно, что ситуация хуже некуда. Если до этого под ногами у нас была ровная поверхность, то сейчас на волшебной дорожке корчились и извивались, постреливая светящимися в воздухе искрами, древесные корни. Горящие ветки деревьев временами прорывались в волшебное пространство тропинки и хлестали нас по лицу, спине, рукам, превращая и без того драную и прожженную одежду в настоящие лохмотья. Лес умирал, корчился в агонии, пожираемый беспощадным пламенем. Я ощущал, как гибли в пожаре животные и птицы, так и не сумевшие выбраться из огненных ловушек. Лес стонал от боли, но помочь ему было не в моих силах. Я даже не представлял, каково сейчас приходилось лешему, для которого лес был продолжением его самого. Наконец, отблески чудовищного пожарища остались позади. Вместо удушающего жара и гари наступила долгожданная прохлада и прозрачная цветная умиротворенность. Дорога под ногами выровнялась, а корни перестали извиваться. В эту часть леса пожар еще не добрался, и я, наконец-то, сумел облегченно выдохнуть. Ведьмина балка должна была уцелеть. И вот дорожка закончилась, выведя нас с дедом к усадьбе Глафиры со стороны огорода. Пахло на выселках тоже не розами, дым от лесных пожарищ ощущался и здесь. Но он был не таким плотным и удушающим, но был заметен даже невооруженным взглядом, как будто висевший в воздухе небольшой утренний туман. Мы с дедом медленно побрели к избе, непрестанно кашляя и ежесекундно сплевывая черную тягучую жижу. После такого стремительного передвижения по горящему лесу сил у нас совсем не осталось. И если бы не активированные целительские печати, мы бы сюда и вовсе не добрались. Даже поверхностное сканирование организма показало, что наши легкие устояли только благодаря магии. «Ты как, Ваня?» – прохрипел я сквозь силу. Погано совсем, не стал темнить дед, опускаясь на жухлую траву, силы его окончательно покинули. «Вдохнуть нормально не могу, потерпи немного, сейчас в норму придем. Печати еще работают», – произнес я, с трудом удерживаясь на ногах. «Прежде, чем отрубиться, я должен был узнать, что с Глашей и Акулиной, Рома. Я не успел пройти и пары шагов, как до меня донесся истошный крик моей ненаглядной, моей любви, моего счастья и самой. Значит, все с ними хорошо, успел подумать я, после чего земля закрутилась перед глазами, а потом встала дыбом и ударила меня по лицу. Глава 15. Долго пребывать в отключке мне не позволило все то же активированное целительское заклинание, которому кто-то не дал затухнуть, влив в него добрую порцию магии. От неожиданного прилива физических сил меня даже подтряхивать начало. Кто же это додумался? Ведь за эту чрезмерную бодрость мне потом, возможно, придется дорого заплатить. Открыв глаза, я сразу столкнулся с обеспокоенным взглядом Глаши, которая оказалась рядом со мной, стоя на коленях. Мы молча смотрели друг другу в глаза буквально какие-то мгновения, но они, казалось, растянулись для нас на минуты и часы. Мы смотрели друг на друга и никак не могли наглядеться. Даже не задействуя свой ментальный дар и эмпатические способности, я мог легко прочитать в ее глазах все ее мысли и желания. Вернулся, наконец-то облегченно выдохнула она, бросаясь мне на грудь. Живой. А как по-другому, Глаша? Я крепко обнял ее, прижимая к груди. Мужик обещал, мужик сделал. Особенно, если обещал любимой женщине. Договорить она мне не дала, закрыв рот долгим поцелуем. Так мы и лежали на теплой, нагретой солнцем земле, не смея выпустить друг друга из объятий. И весь неимоверно огромный мир сжался для нас в этот момент до маленького пятачка, в котором не было никого кроме нас. И пусть теперь весь мир подождет. Вы это, голубки. Но мир был не намерен нас долго ждать. Он грубо вмешался, выдергивая нас с Глашей из сладостных грез обратно в суровую действительность. Потом миловаться будете. Я узнал этот тихий надтреснувший голос, так похожий на скрип лесных деревьев в ненастную погоду. Глаша резко отпрянула от меня, словно застыдившись чего-то. Ну, да, сейчас не 21 век с его вольными нравами, а жесткая реальность 40-х. Не было принято в этом времени у советских граждан выставлять свои чувства на показ. К тому же, война идет. Ну, здравствуй, детка Большак. Я поднялся на ноги вместе с Глашей и протянул руку Лешему. И ты здрав будь, товарищ мой Чума. Степенно пожал мою ладонь лесной владыка. А вот выглядел он весьма неважно. Несмотря на человеческий облик благообразного и длиннобородого седого старика, как-то перекосило лесного хозяина. Скрючило, одно плечо стало выше другого. Откуда ни возьмись появился горб на спине. Морщины стали глубже и отчетливее, а кожа грубее, словно древесная кора только телесного оттенка. Да и сам он как-то ссохся. Если раньше мне казалось, что я разговариваю с крепким и могучим стариком, то теперь его человеческое обличие выглядело старой древней развалиной. Да и сквозь натянутую людскую личину нет-нет, да и проглядывала временами его настоящая сущность. Вот только то, что я видел, мне совершенно не нравилось. Похож стал детка Большак вместо крепкого древесного ствола на большую обугленную деревяшку, черную, еще дымящуюся, но уже потерявшую все жизненные силы. Такие деревья редко, когда дают новую поросль, если только из могучих подземных корней не пойдут новые ростки. А пойдут ли они после такого надругательства над лесом у моего боевого товарища и друга, не знаю. По гроб жизни я тебе обязан, детка Большак, что сберег ты моих родных. Я старался не показывать, насколько взволнован, но чертов голос все равно подрагивал. Ведь спасая дорогих мне людей, он не смог спасти самое дорогое, что убыло него. Даже не знаю, чем возвращать. Да и никакой жизни не хватит, чтобы возместить такую потерю. Видел я, что эти твари с твоим лесом сотворили. Не хватило у меня сил супостату противостоять, товарищ мой Чума. Плечи у Лешего совсем поникли, а в глазах не осталось ничего, кроме бесконечной тоски. Поначалу я их даже в лес не пустил, со зверушками своими бой принял. Да людишки твои, что партизанами звались, добро помогли. Только опосля к ворогу подкрепление прибыло и... Голос Лешего прервался, а лицо исказилось судорогой, превратившись в ужасающую деревянную маску злого башка. Лес они жечь начали. Я молчал, давая лесному владыке выплеснуть то, что накопилось у него на душе. Я держал их сколько мог, проливными дождями пожары тушил, набеги с лесным зверьем на их стоянке устраивал, но силы мои не бесконечны, почти кончились они, да и лесных братьев без счету полегло. Из глаза старика Лешего выкатилась одинокая крупная слеза и, прочертив влажную дорожку на его щеке, спряталась в густой белой бороде, отдающей лесной зеленью. За каждую пять свей земли я боролся, товарищ мой Чума, сглотнув стоявший в горле ком, продолжил Леший, но врагов было слишком много, много больше, чем в прошлый раз. И еще они, обычные простаки смертные, научились как-то силу использовать. И мне пришлось отступить. Здесь, в твоем доме, мой окончательный рубеж, за которым больше ничего. Вот сейчас передам твоих домашних с рук на руки, и дам последний бой проклятущим. Ты это, детка Большак, перебил я старика, погоди с последним боем. Может, еще чего вместе придумаем, как твоей беде помочь. А чего тут придумаешь? Не разделил моего наигранного оптимизма Большак. От моего леса уже ничего практически не осталось. А, значит, и от меня тоже. Вот вам точно уходить поскорее надо, иначе, не выжить. Послушай, старина, а неужели ты так сильно связан со своим лесом? Мне пришла в голову одна мысль, и я решил ее развить, не откладывая в долгий ящик. Именно с этим лесом, ведь на земле лесов столько, сколько и за жизнь не сосчитать. Есть маленькие, есть большие, есть просто огромные. И не в каждом свой леший имеется. Если честно, то я за все время только одного тебя и повстречал. Хочешь сказать, товарищ мой Чума, что бесхозных лесов много? Подался вперед Большак, а в его глазах ярко сверкнула зелень. «Я ведь за пределы своего леса никогда не выходил», — признался он. «За свое всегда дрался, но чужого у своих сородичей никогда не отнимал. Да и был мой когда-то куда как обширнее, но вы, людишки, меня подвинули. Исподволь, постепенно откусывали кусочки малые, распахивали поля, строили деревни, города и села. Но так, как сегодня, не было такого. Так можешь или нет, детка Большак?» Поторопил я лешего, не ко времени ударившегося в ностальгию, не знаю. Со древесным скрипом пожал плечами лесной хозяин. «Боязно мне», — признался он наконец, — «а вдруг не приживусь на новом месте, а здесь ты так и так погибнешь, дружище». Я привел единственный и убойный довод, так что и бояться нечего. Продолжал я давить на лесного владыку. К тому же у меня появилась идея, где можно поселить лесного властелина, чтобы он еще и пользу приносил. «Я не знаю, на что вам пришлось пойти, чтобы прорваться сюда», — произнес леший, видимо, склоняясь к претворению в жизнь моей идеи. «Мы окружены, лес горит, и вырваться из этого кольца невозможно. Ну, у нас же это как-то получилось», — пожал я плечами, — «и у тебя получится». «Вы, люди», — печально произнес лесной владыка, — «и огонь — это ваше изобретение. Для нас, лесных жителей, лесной пожар — это враг номер один. Моя магия, которая так уже не осталась, не справится с огнем. Не переживай, дружище. Мы с Глашей что-нибудь придумаем на этот счет, чтобы огонь тебя не тронул. Время еще есть, пока огонь сюда не добрался. А для них сможете что-нибудь сделать?» Неожиданно жалобным дрожащим голосом спросил едва не павший духом леший. «Без них я тоже не уйду, я не могу предать своих детей». «Кого?» Не понял я лесного владыку. «Каких еще детей?» «Детей леса, тех, кто еще остался со мной», — ответил леший. «Тех, кто защищал меня до последней капли крови и до последнего глотка воздуха. Тех, кто еще до сих пор жив». И он указал в сторону ближайших кустов, откуда несколько минут назад мы вывалились из леса к усадьбе Никитиных. Я мазнул быстрым взглядом по опушке леса и по близлежащим кустам и едва не выпал в осадок. Все видимое пространство вокруг дома, огорода и двора было сплошь забито лесным зверьем. Причем, вполне спокойно соседствовали друг с другом и хищники, лисы, волки, медведи и их пища, олени, кабаны, лоси. Прямо, как с картины маслом. Товарищ Ной собирает на своем ковчеге каждой твари по паре. И этим ковчегом на данный момент является наша ведьмина балка. Вот только выхода из нее нет, кругом губительной огонь и масса врагов. И вырваться из этого смертельного круга можно только с помощью магии. Вот только с какой, я понял тебя, дружище, произнес я, ты без них никуда. Они для меня действительно, как дети малые, проскрипел лешак, и я их не брошу. Так что спасайтесь сами, а мы еще пошумим как следует, отвлекая внимание врага. Подожди, детка Большак, не газуй. Время еще есть, чапай думать будет. Какой такой чапай? Теперь уже лесной хозяин меня не понял. Не бери в голову, это присказка такая. Не стал я пускаться в пространные объяснения. Значит, вместе думать будем. Я, ты, Глаша, Ваня. Вань, ты чего молчишь? Я закрутил головой в поисках своего молодого дедули. А найти его оказалось несложно. Он обнаружился неподалеку, сжимая в крепких объятиях разомлевшую девушку, дочь Глаши, Акулинку. Но сказать дедуля ничего в этот момент не мог, поскольку был весьма занят, Он целовал в засос мою будущую падчерицу. Твою же медь, деда. Ну зачем мне все эти проблемы? Ведь ты сейчас реально мою судьбу, а вернее того меня, который еще и вовсе не родился, ломаешь об коленку. Я чувствовал, как тускнеют детские воспоминания моего второго я, выросшего в будущем в этой, уже измененной моими действиями реальности. Но то, что они до конца не пропали, придавало мне немного оптимизма. Может, все это как-то вырулит с кривой дорожки на набитую колею. Как-то не по себе мне становилось от подобных временных парадоксов. Ведь хрен его знает, чем это для всего нашего мира может закончиться. Я и без того уже запустил целую цепочку изменений пространственно-временного континуума, уже изменившая судьбу еще не родившегося Виктора Чумакова. И вот я опять стою возле самой черты, за которой будущему мне, возможно, так и не удастся появиться на свет. И во всем этом виноват я сам. Голова от этих мыслей в очередной раз просто кругом пошла. Надо срочно от них избавляться. Передо мной сейчас стоит совершенно иная задача. Спасти всех и спастись самому. А над остальными философскими вопросами буду размышлять на досуге. Если будет у меня в ближайшее время этот досуг. Акулина неожиданно выдернул меня из весьма невеселых мыслей резкий возглас Глафиры Митрофановны. Ты что же это творишь, дача на людях ото, а? Вновь включила она по привычке образ недалекой селянки, которая эксплуатировала без всякого зазрения совести несколько лет подряд. Вот он, похоже, и приклеился, хрен отдерешь. Постеснялась бы хоть, что ли, ведь ты ж его и не знаешь совсем. Девушка с трудом оторвалась от губ Ивана, а дедуля нехотя разорвал объятия, выпуская Акулинку из своих рук. Молодые люди тяжело дышали, а раскрасневшуюся девушку даже слегка повело в сторону, когда она лишилась опоры. Только через пару мгновений в затуманенных, но шальных глазах Акулинки проступило какое-то запоздалое понимание. «Ну и что, что не знаю?» Уперев руки в боки, дерзко заявила девчушка. «Нас, может, завтра уже и в живых не будет. А ты хочешь, чтобы я так совсем не целована и померла? А вот шиш вам всем, товарищи дорогие!» И она вызывающе вновь впилась крепким поцелуем в губы Чумакова. «Одумайся, дача!» Схватилась за голову Глафира Митрофановна, реально офонаревшая от выходки дочери. «Стыд-то какой! Ой, мама, не вам меня стыдить!» Отпустив моего молодого старикана, с шумом выдохнула она. «Это ведь не я от почти незнакомого парня залетела!» «Ой!» Сообразив, что в сердцах сморозила глупость, Акулинка резко прикрыла рот ладошкой. Но было поздно. «Слово не воробей, выпустишь, не поймаешь!» «Прости, прости, мама!» Зачастила она с извинениями. «Дура я! Безмозглая дура!» «Что она сказала?» Я резко обернулся к Глаше, заглядывая ей в глаза. «Ты залетела? Мне не послышалось. Ты беременна?» «Да, беременна», даже с каким-то вызовом ответила Глафира Митрофановна. Но я уже и без этого знал правильный ответ на свой вопрос. Каким же я был невнимательным идиотом. Ведь стоило посмотреть на мою любовь магическим зрением, и все вопросы отвалились бы сами собой. Внутри моей ненаглядной женщины бились два сердца. Одно, ее собственное, а второе, моего ребенка. «Ура!» Заорал я во глотку. «Я буду отцом!» Схватив Глашу в охапку, я оторвал ее от земли и закрутился с ней вокруг своей оси. «Пусти, скаженный!» Забарабанила она своими кулачками по моей груди. «Токсикоз у меня, а ты крутить надумал!» Но я без проблем улавливал обуревающее ее чувство, ведь она реально боялась моей реакции на известие о ее беременности, ведь ее реально пугала наша разница в возрасте. Ну, где же ей было знать, что на самом деле я куда как постарше ее буду? Следующим страхом было ее прошлое, омраченное тюремным заключением, где с ней чего только всякие сволочи и уроды не творили. Меня этот факт не пугал, а вот она очень переживала на этот счет. Надо будет немного поработать с ее негативными воспоминаниями, заретушировать эти душевные раны, заставить забыть и не вспоминать больше никогда. Я сделаю все возможное, чтобы ее дальнейшая жизнь всегда была светлой и счастливой. Самым последним страхом была полыхавшая на наших землях война, и рождение ребенка в такое непростое время могло существенно осложнить не только ее, но и мою жизнь. Да, нам будет непросто, но мы с Глашей справимся, ведь мы любим друг друга. Обмануть меня в этом случае вообще нереально, и это, главное. «Ничего не бойся, родная», — шепнул я ей на ухо, после того, как поставил на землю. «Все у нас будет хорошо, ребеночек родится здоровым, а мы будем самыми лучшими родителями на земле. Откуда тебе это известно?» — прошептала она в ответ, но я просто физически почувствовал, как она засветилась от радости и счастья. «А ты, похоже, забыла, кто твой муж, а кто у нас муж?» — спросила она, лукаво прищурившись и высунув острый язычок, чтобы меня подразнить. «Волшебник!» — весело рассмеялся я. «Даже круче, настоящий ведьмак, так что не переживай ни о чем, я обо всем позабочусь. И спасибо тебе, родная!» И я нежно поцеловал свою женщину, будущую мать моих детей. А то, что мы не остановимся на одном, я тоже абсолютно не сомневался. Ведь в прошлой жизни я так и не стал отцом, вот и выплескивал свои нерастраченные отцовские чувства на собственных учеников в школе. А о своих детях только мечтать приходилось. И вот, наконец-то, мои мечты сбылись. А как несказанно обрадуется Вольга Богданович, отчего-то подумалось мне. Род князей Перовских наконец-то продолжится. И не просто род князей Перовских, а магический род князей Перовских. В собственном ребенке я уже сейчас чувствовал наличие такого мощного задатка, подобного которому мне еще ни разу не доводилось встречать. И еще один момент я подметил, но распространяться насчет него не стал, потому как он выходил весьма пикантным, если не сказать грубее. Просто, я прикинул на глазок дату зачатия моего малыша, и мне многое стало ясно. Ведь если я смог услышать и увидеть в магическом зрении биение его сердца, значит, ребенку порядка 6 недель от роду. Отсюда следовало лишь одно, мы зачали его в тот день, когда все вместе, я, Глаша и Акулина проснулись в одной кровати. И пусть никто из нас ничего не помнил на следующее утро, но в ту ночь у нас явно все было. С Глашей уж точно только я о том, что догадался, буду молчать всю оставшуюся жизнь, сколько б ее там ни было. Глава 16. В общем, никак не прекращающийся водоворот событий, в который я погрузился с головой и никак не мог вылезти, в очередной раз подкинул мне порцию новостей. Не скажу, что все они были негативными, а некоторые, даже, весьма и весьма меня порадовали. Черт побери, скоро я, в конце-то концов, стану отцом. Хотя, я уже и не надеялся на такое чудо. Но с чудесами у меня в этой нынешней жизни настоящий перебор. Одним словом, долгожданная встреча и воссоединение нашей семьи прошли на высшем уровне, как любили в свое время говорить из ящика многочисленные политики. Да, не без некоторых шероховатостей. Да, кое-что из случившегося, а именно, взыгравшие не вовремя чувства моего дедули Кокулинки, а ее к нему, мне были совсем не по душе. Но ничего с этим поделать я не мог, поскольку именно сам и являлся разрушителем пока еще даже не существующей любви бабушки и деда. И самым для меня неприятным было то, что дедуля реально испытывает настоящее чувство к девушке. Уж это-то такой эмпат, как я, может легко определить. И не сломаю ли я еще и судьбу этих двоих своим грубым вмешательством, ведь их чувства, настоящие, светлые и возвышенные, лежали передо мной как на ладони. А детские воспоминания Виктора Чумакова становились все бледнее и иллюзорнее, постепенно стираясь из существующей реальности. Это я уже проходил, когда мой дедуля был смертельно ранен. Тогда он даже умер, и все воспоминания из этого мира испарились окончательно из моей памяти. Вот и сейчас происходило примерно то же самое. В этой альтернативной реальности мальчик Витя Чумаков может и вовсе не родиться. Так, я опять зациклился на этой теме, которая, может быть и важна, но не в данный момент. Надо срочно с нее соскакивать, у нас и без того такая масса проблем, которые успеть бы разобрать, пока фрицы со своим гребаным огненным палом до нас не добрались. Свалить отсюда – наша первостепенная задача. С теми ресурсами, которые остались в нашем распоряжении, с такой ордой врагов не справиться. А мы должны выжить любой ценой. Все. И Леший со своими лесными детьми тоже. Эта упертая нечисть без лесного зверья и с места не сдвинется. Можно, конечно, и бросить его под танки, как он сам предложил. Это задержит и отвлечет фрицев, а нам поможет проскочить. Но на такой подлый вариант я не согласен. Товарищ Чума своих не бросает. Будь это хоть Леший, хоть злой дух, типа братишки Лихорука, за того, кто мне доверился, с кем мы сражались бок о бок, проливая кровь, или что там у Лешака вместо нее, березовый сок, кто стал моим другом, соратником и товарищем, я любому глотку перегрызу. Сколько у нас времени? Первым делом поинтересовался я у Лешего. Пока в гнилой угол пал не дойдет, я там кое-что предпринял, чтобы огонь хоть немного замедлить, ответил дедка Большак. Думаю, не позднее, чем к завтрашнему полудню здесь будет. Значит, еще немного времени у нас есть,

Поэтому нам не надо заморачиваться ни экономайзером, ни компрессором для поднятия давления воды. А вот с нагревом проблема присутствовала. При техническом получении температурно активированной воды давление и нагрев происходили одновременно, и затем при выбросе из сопла вода мгновенно вскипала, превращаясь в туман с нужной температурой.